Глава 54. Первым делом мы открыли портал в районе аристократов, возле столичного дома. Мне нужно было познакомить челядь с Натой и ее мужем. Причем в последнем случае могли возникнуть проблемы. У Стивена был титул, пусть и не особо серьезный, но все же. Стивен был аристократом и получил соответствующее воспитание. Андрей же ни титула, ни воспитания, но женат на племяннице бывшего советника императора. Считай, простой горожанин, если мерить категориями из этого мира. Налицо явный мезальянс. И я понятия не имела, согласятся ли слуги ему подчиняться, не отнесутся ли как к ровне. Но нет, пронесло, если так можно выразиться. Слуги восприняли Андрея как мужа Наты и отца ее будущих детей. Теперь можно было двигаться к торговым рядам. Решили идти пешком. Ната хотела прогуляться и осмотреть столицу. Я согласилась, не споря, хоть и предчувствовала, что без нежелательных встреч точно не обойтись. Мы успели пройти два квартала. Впереди оставался один квартал для аристократов и один для купцов. Потом начинались такие желанные торговые ряды. И, конечно же, судьба в очередной раз повернулась к нам филейной частью. Я даже не заметила, как на нас наткнулись, в буквальном смысле слова, супруги дорческие. Они в буквальном смысле соткались из воздуха, заступив нам дорогу с вполне ясными намерениями. Лаэр и Агнесса жаждали общения. Со мной, как главой рода. Ну и можно было еще крови попить, например, у Стивена, раз уж он идет по тротуару рядом со мной. Оба этих желания были крупными буквами, написаны у них на лицах. А потом Агнесса увидела Нату в интересном положении. В старомодном платье, неподходящем для прогулок по столице. А так как мы с Натой были похожи, то и выводы можно было сделать легко. Те самые выводы, которые Агнессе не понравились. Как же, это же она и ее дети рассчитывали на часть наследства Адриана. Они хотели выбить из меня золото и побольше. А тут внезапно появляется неизвестная родственница, да еще и беременная. Непорядок. Такая ситуация совсем не устраивала Агнессу. И она ринулась в бой, как отчаянный гладиатор, от победы которого зависит будущее всей империи и ее жителей. Оба, и Лаэр, и Агнесса были одеты нарядно, по последней моде, и точно потратили на свои наряды не один десяток золотых монет. И вот с этого пункта, с одежды, Агнесса и начала свое выступление. Благо зрителей было более чем предостаточно. Любопытные аристократы и их слуги заранее останавливались неподалеку, чтобы не только увидеть, но и услышать все, что будет совершать Агнесса. «Вика, детка, как я рада, что мы увиделись. А кто это с тобой? Родственница, да? Ах, молодые люди совсем перестали следить за модой». Агнесса трещала без продыха, не позволяя вставить слово никому в округе. «Детка, милая, как тебя не знаю, кто шил тебе такое убожество? В подобных платьях уже лет 100 не ходят. Их стыдно даже в сундуке держать. Викочка, у вас новый слуга? Крупный какой и смотрит из-под лобья. Детка, а муж-то твой где? Рожать тебе когда?» «Ах, милая, сейчас. Конечно, не то, что раньше. И император смотрит сквозь пальцы на многое. Но ты уж будь аккуратна. Детей-то от мужа только зачинать надо». На последней фразе Андрей свел брови к переносице. Ната вспыхнула. Стивен красноречиво качнул головой. А я поняла, что мое терпение закончилось. Вот на последней фразе и закончилось. Я больше не намеревалась терпеть эту дальнюю ветвь в своей жизни. «Я отказываю вам от дома», – произнесла я негромко, но решительно. И брови Агнессы устремились куда-то к волосам. Вряд ли она ожидала подобных последствий своего нетактичного замечания. «Больше ни вы с супругом, ни ваши дети, ни ваши внуки не переступите пороги тех помещений, которыми владеем мы, я и члены моего рода. И я запрещаю вам с супругом, вашим детям и внукам приближаться к кому-то из членов моего рода или к моей прислуге ближе, чем на полкилометра». Невдалеке сразу же прогремел гром. Боги подтвердили мои слова. Я отдала приказ своему порталу-амулету, и через несколько мгновений наша четверка уже выходила в торговых рядах купеческих кварталов. «Кто это?» – недоуменно произнесла Ната. «И почему она такая злая? Прямо ядом исходила». «Это та самая Агнесса, о которой я тебе рассказывала», — ответила я. мы с тобой никак не вписываемся в ее планы по присвоению дядюшкиного наследства. Тем более, что ты беременная, точно придется делиться. Старая корова, проворчал задетый за живое Андрей. Я только хмыкнула про себя. Какое точное определение? Примечание. Гладиатор. Боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе или дикими животными на специальных аренах за право быть освобожденным от рабства. Основной причиной возникновения гладиаторских игр являлся заимствованный у этрусков погребальный обряд, подобный древней борьбе в Японии.